Глава 30. Труп. Колосова вызвали на место убийства дождливой ночью. К этому времени участок 48-го километра Киевского шоссе у лесной дороги к озеру Серебрянка был уже полностью оцеплен. Мещерского же патрульный наряд доставил на пост ГИБДД, где с него сняли первоначальные показания и под конвоем отправили в местный отдел милиции, где дежурный следователь оформил задержание по статье 122 УПК пока что на 3 суток с содержанием ВВС. Лавина всей этой информации обрушилась на Колосова, едва лишь он в качестве главного действующего лица включился в непредсказуемый спектакль, называемый «Осмотром места убийства». «Вот мы с тобой все переживали, что по этому делу у нас каждый раз лишь фрагменты останков. Вот теперь и труп подвалил». «Ой, мама моя, будет ли всему этому аду кромешному конец?» заявил судмедэксперт Грачкин, которого, как и начальника отдела убийств, подняли среди ночи. Начало фразы Грачкина было циничным, конец — тоскливо-патетическим. Подозреваемый задержан с поличным при попытке избавиться от тела очередной своей жертвы. Вот документы подозреваемого. Паспорт, техталон, права. Все на имя Мещерского Сергея Юрьевича. Да, мы его теплым взяли, Никита Михайлович. Только он труп-то из машины вытащил, хотел, видно, в лес волочь, может, в озере топить собрался, а мы тут и подъехали, мы как раз этот участок шоссе патрулировали, ну и получилось, с поличным, как говорится. Это горделиво и скромно докладывал Колосову начальник стационарного поста ГИБДД, капитан Трубников, стараясь как можно детальнее посвятить шефа убойного во все подробности столь сенсационного задержания. Я на месте откатал у подозреваемого пальцы. Сейчас вот с упаковочным материалом с полиэтиленовой пленкой работал. Изъял несколько свежих фрагментов, четко различимых следов пальцев рук. И все они, согласно проведенному мной предварительному исследованию, принадлежат задержанному Мещерскому. Кроме его, иных отпечатков на пленке не обнаружено. Это тихо сказал Колосову эксперт-криминалист местного ОВД, рьяно взявшийся за свою работу. Он кивнул на портативную систему «Дактопоиск» в дежурной машине и затем добавил еще тише. Отпечатки Мещерского выявлены и еще на одном предмете, изъятом с места. Вот, Никита Михайлович, это лежало в метре от тела. Он передал Колосову аккуратно упакованный, опечатанный целлофановый пакет с... Никита молча разглядывал этот предмет в свете карманного фонаря. «Так, пока не очень понятно, что это такое, но разберемся. Увесистая штучка, как камень». Потом он бегло прочел объяснение Мещерского, взятое у него сотрудниками ГИБДД немедленно после его задержания. Сергей сразу же назвал имя убитого — Абдулла Алагиров. Кстати, на трупе не нашли никаких документов при осмотре. Колосов смотрел на тело, распростертое возле машины. Так, еще один персонаж Катиного отчета и мертвец. Что ж, чем дальше в этом чертовом деле, тем больше дров, тем горячее. Он глянул на ночное небо. Оттуда, как из сита, сеяла морось. Дождь, дождь, дождь. Мокрый, блестящий в свете огней асфальт шоссе. А чуть сойди с дороги, вязкая, раскисшая глина, влажная осока, хлюпающий болотный мох. Оцепленный участок освещали фары подогнанных вплотную дежурных машин. Свет их в дождливом тумане напоминал Колосову растекшийся яичный желток. И, конечно, как всегда, никаких следов. Философски покорно заметил Грачкин. «Заметь, Никита, как нам с тобой выезжать куда-то вместе? Всегда дождь, а он смывает все». «Что, никаких следов протектора? переспросил Колосов. «Здесь же, кроме машины задержанного, по его словам, была и другая машина». Эксперт-криминалист только плечами пожал. «Какие еще следы протекторов? Асфальт, как мокрое зеркало, дождь, Никита Михайлович, каприз природы». Тело Алагирова они с Грачкиным осматривали все под тем же нескончаемым дождем. Правда, гаишники принесли две плащ-палатки и соорудили над трупом что-то вроде навеса. Скупой свет фар и карманных фонарей вырывал из ночной темноты лишь отдельные детали. И Никите впервые в жизни нестерпимо захотелось, чтобы ночь, эта скользкая, мокрая, липкая, холодная, как могила, ночь кончилась. Провалилась к черту, чтобы быстрее взошло солнце, чтобы и над дорогой, и над лесом, и над озером стало светло, чтобы он мог рассмотреть. Значит, так. Смерть потерпевшего, по предварительным данным визуального осмотра, наступила от пулевого ранения в голову. Грачкин, осматривающий труп Алагирова, повернул безжизненную голову, продемонстрировав Колосову рану в затылочной части. Самому ему недостаток освещения, похоже, почти не мешал. Никита отметил, волосы у парня густые, ухоженные, чудные волосы, темные, как этот лес. «Рана слепая, пуля там, значит, достанем». Грачкин смотрел на лицо мертвеца. «Совсем еще молодой парень, вроде кавказец, Никита». «Кабардинец». Колосов вспомнил данные на Алагирова из отчета Кати. Родственники его в Нальчике проживают, а сам учился, жил и работал в Москве. «Он что, был тебе известен? Проходил по этому делу?» Никита не отвечал. Что он мог сказать? «Знаком ли был ему убитый Алагиров? С этим парнем они никогда не встречались. Он лишь кое-что читал о нем». Смутные, обрывочные фразы, женские догадки, домыслы. У Кати в отчете, кажется, было что-то и о чувствах, которые, как воображалось, ну, женщин ж, питал парень по имени Абдулла к женщине по имени... Никита смотрел на мертвое лицо Алагирова. Убит выстрелом в голову. И убийце потребовался всего один выстрел. Обошлись без традиционного контрольного. Профессионально, чисто, снайперски. И Серега Мещерский тоже упоминал, что на той кассете, где был снят Бородаев и которую так никто больше и не видел, он тоже слышал всего один выстрел, возможно, из пистолета с глушителем. «Насчет оружия никаких соображений?» — спросил он Грачкина после паузы. «Кажется, ничего из ряда вон. Стандартное решение. Судя по размеру пулевого отверстия, это, предположительно, ТТ. Точно скажу, когда извлеку пулю. Смерть наступила мгновенно. Остальные же повреждения...» Грачкин быстро глянул на изменившееся лицо Колосова. «Нанесены уже мертвецу. Он не чувствовал боли, слава богу. Спасибо хоть на этом. Остальные повреждения...» Их они с Грачкиным уже наблюдали. Четыре раза с завидной последовательностью повторялся один и тот же механизм. Правда, не было самих трупов, лишь отчлененные части, кисти рук. А в случае с Денисом Масловым все вообще выглядело по-иному. А здесь... Итак, все повреждения носят посмертный характер. На нижней трети обеих предплечий жертвы глубокие кольцеобразные ножевые порезы. Грачкин сосредоточенно осматривал руки Алагирова. Словно кто-то примерялся перед отчленением. Прочертил линию, чтобы удобнее было. «Похоже на браслеты на запястьях», — сказал Колосов хрипло. «Красные браслеты. Порезы очень глубокие. Рассечены были мягкие ткани, даже вены. Далее на ладонях обеих рук ожоги второй степени, повреждения кожных покровов». Грачкин щурился от тусклого света, низко наклоняясь над телом. «Ожоги округлой формы и вроде бы однако точно сейчас не скажу, а скажу в лаборатории. Снова наблюдается неодинаковый местами рельеф самого ожога. Опять та же самая странная метка, Никита, его знак, этого сукиного сына. Колосов молчал. Грачкин продолжал осмотр. «Кого задержали?» — спросил он глухо. «Ведь на месте кого-то взяли? Кого?» Никита не ответил. Спросил сам. «Когда, по-твоему, наступила смерть?» «Судя по состоянию тела, около 5 часов назад, где-то в 21:30, в 22:30». «Как раз, когда в Скорпионе начинается ночь открытых дверей», — подумал Колосов. «Парня убили, а Бархат прекратил слежку за Риверсом. Я сам ему на сегодня дал выходной. Ему ж с прошлой ночи надо было отоспаться». Бархат звонил ему еще утром, доложил о результатах. Спутника Риверса он довел до самого дома. Паренек жил, как и Маслов, в студенческом общежитии, и на парне не было никаких видимых повреждений, ни ссадин, ни синяков, ни порезов, ни укусов. Это Бархат детально успел рассмотреть во время совместной поездки с ведомым в автобусе. От бурной ночи он просто валился с ног. Никита сам дал ему выходной. «Риверс остался на сегодня без прикрытия», — думал он. «И Астраханов тоже. Мы же и за ним сняли наружку. Да что говорить! Они все были предоставлены сегодня сами себе. Все эти люди из Катиного списка, все, кто контактировал с Алагировым и с Мещерским. Все, которых я до сих пор знаю только по фамилиям». «Слушай, Женя», — Колосов смотрел на Грачкина напряженно и хмуро. «Когда заберешь тело в лабораторию, то...» «В общем, здесь один предмет был изъят. Лежал в метре от трупа. Посмотри на него внимательно, пожалуйста, очень внимательно. Может, какие новые идеи при составлении заключения посетят?» «Что за предмет?» — насторожился Грачкин. «Нож? Лезвие?» «Нет, не могу тебе его описать. Смотри сам, делай выводы. Лучше один раз увидеть, чем...» «Что-то ты темнишь, Никита, и мудришь. А это, как всегда, не к добру. Ой, мама моя!» Грачкин, кряхтя, поднялся с колен. «Промокли мы с тобой снова к свиньям. Так кого здесь наши задержали? Скажешь ты мне, наконец, или нет?» «Поедем в отдел. Увидишь». Грачкин только хмыкнул недоверчиво. По тону начальника убойного он понял — дело дрянь. Однако в камеру ИВС, где содержался задержанный с 48-го километра, Колосов зашел все же один. Посторонних при этом разговоре не должно было быть. Мещерский сидел, уронив руки на колени. При появлении начальника отдела убийств он даже не поднял глаз, не пошевелился. «Чудненько», — сказал Колосов. «Чудненько, Сережа, свиделись». Мещерский смотрел в пол. В тоне Никиты ему послышалась издевка. Неужели он не понимает? Он, его друг. Издеваться над ним сейчас, в такую минуту? «За каким чертом тебя туда понесло?» — загремел Колосов на весь ИВС. «Ты тоже свихнулся, что ли? Офонарел в конец? Как ты там оказался ночью? Отвечай, когда я с тобой разговариваю!» Мещерский дернулся, точно его ужалили. «Орать? Вот так он, наверное, и орет на своих подследственных в таких вот глухих каменных мешках. Орет, ругается матом, а, быть может, даже... Разве мы не знаем, что про ментов рассказывают?» Он почувствовал вскипающий гнев. «Да как он смеет так со мной обращаться? Отвечай, когда я с тобой разговариваю!» Впился негодующим взглядом в Колосова и... «Когда я с тобой разговариваю, я, Никита, твой друг!» Это было у Колосова на лице. Мещерский прочел это, как по открытой книге, по глазам. А крик, ругань были лишь защитной реакцией, запоздалой реакцией тревоги, нервов, сердечной боли. Колосов устало опустился рядом с Мещерским. Тот подвинулся, давая другу место. Так они и сидели на нарах. «Никита, я ни в чем не виноват. Клянусь тебе. Я хотел». Мещерский чувствовал, что никак не может подобрать нужные слова. «Я хотел все сам. Я сейчас расскажу то, о чем умолчал в объяснении. Я...» Это было похоже на прорыв плотины. Мещерский ничего не мог поделать с собой. Он был готов умереть от стыда и за эти свои жалкие, бессвязные оправдания, и за слезы, душившие его, комом подкатывавшие к горлу. Едва он вспоминал, как увидел сквозь пленку его лицо, как предательски струсил и там, на озере, и потом, когда услышал милицейскую сирену. Он рассказывал, вспоминая мельчайшие детали, спешил, торопился выплеснуть из себя все. Однако слова подбирались медленно и туго, язык плохо повиновался, руки дрожали. Никита его ни разу не перебил, даже когда Мещерский надолго умолкал в поисках слов. Никита терпеливо ждал. Мещерский был ему благодарен. Ведь исповедь, чистосердечная исповедь, всегда лучше, чем допрос. «Дай мне записку», — сказал Колосов, когда Мещерский наконец выдохся. «У меня ее нет, Никита». «А где же она? В офисе осталась? В машине?» «Нет. Она была у меня здесь». Мещерский судорожно дернулся, указывая на карман измазанного землей и глиной пиджака. «Была! Но я ее потерял, Никита». Колосов смотрел на него. «Я ее потерял. Не знаю, где. Наверное, там, на озере или же в лесу. Ну, не знаю, где. Тут, уже в камере, спохватился, начал искать. А ее нет». Никита встал. «Так», — сказал он, — «приплыли». Затем открыл дверь камеры и попросил, чтобы конвой принес мыло. Мещерский с изумлением следил за ним. После пережитого потрясения он еще плохо понимал окружающую действительность. «Ты грязный, как чушка. Сейчас умоешься, приведешь себя в порядок», — сказал Колосов. Мыло принесли. Мещерского вывели из камеры. Колосов отослал конвой. О чем-то говорил с начальником ИВС, пока Мещерский умывался в туалете, тщетно пытаясь оттереть черные от земли руки. Разговор постепенно становился все более громким, эмоциональным. Никита позвонил дежурному следователю. «Он задержан на 3 суток», — трубку взял начальник ИВС. «Ну да, есть все основания. Он же на месте преступления задержан. И улики против него». Мещерский прислонился к холодной кафельной стене. Закрыл глаза. «Вот оно, значит, как. Вот оно, как бывает. От тюрьмы и от сумы. Товарищ майор, это... Да это настоящее самоуправство! Ну, скажите еще бандитизм! Я буду жаловаться на вас в главк, в прокуратуру областную. Сейчас же вам русским языком дежурный следователь сказал. Зачем? Зачем вы протокол задержания берете? Это же...» Мещерский вышел в коридор ИВС. Конвоя не было. Зато у дежурного пульта напротив друг друга лоб в лоб стояли Колосов и начальник ИВС, последний, багрово-сизый от возмущения, растерянности и негодования. «Это самоуправство! Превышение служебных полномочий! Это нарушение закона!» — прошипел он. «Сергей, чего застыл? Проходи. Там моя машина стоит у отдела. Вот, ключи». Мещерский слушал Никиту и ушам своим не верил. Под ногами белые бумажные клочки. Все, что осталось от протокола его задержания по 122-й. «Это грубейшее беззаконие!» — выкрикнул начальник ИВС. «На вину подозреваемого указывают неопровержимые улики, и я...» «Да я сейчас приказ отдам сотрудникам! Вы не имеете права его вот так увозить!» Колосов молча смотрел на своего оппонента. Так, помнится, смотрел неповторимый Лино Вентура, когда играл в фильме «Полицейского комиссара». Давил, что называется, собой. Потом он кивнул Мещерскому, мол, что же ты снова в ступор впал? Давай, шевелись. А то этот крикун сейчас и вправду конвой кликнет и поставит нас с тобой под автоматы. Мещерский, наш главный свидетель, сказал он начальнику ИВС внятно и громко, точно глухому. Не подозреваемый он, а участник операции, которой руковожу лично я, вам, ясно? И мне, и моему руководству нужен он немедленно, и не в этом вашем клоповнике. Мы работаем по делу о серийных убийствах, мы с ним, ясно вам? Руководство главка полностью в курсе, и я его забираю в Москву. Так и передайте дежурному следователю. Надо в людях лучше разбираться. В машине Мещерский молчал. Потом робко спросил. Никита, зря ты так. Ну, ничего бы со мной не случилось, посидел бы я там. Потом все бы выяснилось. А так? Так тебе влетит за меня. Даже это слабо сказано. Влетит. Никита завел мотор. «Если бы я тебя сейчас не забрал, ты бы оттуда...» Он покосился на приятеля. «Вряд ли бы ты оттуда вообще вышел в ближайшие полгода. Этот капитан из подземелья прав на все 100. Улик на тебя, Серега. До черта!» «Каких улик?» Колосов только хмыкнул. «Великие пираты! Наивняк!» Он громко посигналил. Через несколько минут из здания ОВД вышел судмедэксперт Грачкин. Колосов забирал и его с собой в Москву. Тело Алагирова уже увезли. «Ну, хоть сейчас скажешь мне, зачем ты попёрся туда, на озеро, один?» — спросил Колосов, следя за Грачкиным. «Я хотел его убить». Мещерский смотрел на приборную панель. Часы на ней показывали 16:30. Утро наступило, а он и не заметил. И дождь давно кончился. Над землей плыл теплый молочный туман. «Кретин!» — Колосов скрипнул зубами. «Чистоплюй! Интеллигент, мать твою! И я, кретин, что с тобой таким малохольным связался!» Грачкин шумно сел в машину. «Кофейком меня, ребята, ВЭКа напоили», — доложил он бодро. Покосился на Мещерского, кашлянул. «Мда, хлопотная ночка выдалась для всех. Кстати, Никита, я забрал вещдок. Очень странный предмет, прелюбопытный. Ты прав оказался. Ну, пусть он у тебя побудет, пока прокуратура его не затребовала. Мне же в лаборатории... И так на сегодня работы хватит. Завтра заеду, распакуем, вместе осмотрим, обсудим». Он достал из своего объемистого портфеля пластиковый опечатанный пакет с... Колосов положил его на сиденье рядом с собой. Мещерский покосился на предмет. «Ты этой вещи касался?» — спросил Колосов. Мещерский кивнул. Рассказал, что это было у тела Алагирова. Он наступил на это, нагнулся и поднял, как камень. «Что это такое, Никита?» — спросил он. Но Колосов только к газу прибавил. По пустому утреннему шоссе ехать — милое дело. «Как сейчас в главк приедем?» — сказал он чуть погодя. «Сиди у меня в кабинете. Я с начальством буду объясняться. Потом она тебя заберет. Я ей сам скажу». Мещерский смотрел в окно, чувствовал во всем теле слабость, изнеможение и боль. И вместе с тем — странное облегчение. Он не спросил, кого Никита подразумевает, говоря «она». Это было просто лишнее — спрашивать.